Глава 62. Осень стремительно вступала в свои права. Золотила лес, поливала его холодными дождями, срывала листву дерзкими порывами ветра. Дни становились короче, солнце скупилось на тепло, прячась за пеленой серых облаков. В воздухе витал запах прелой листвы и сырой земли, напоминая о скором приближении зимы. После рабочих поездок уют домашнего очага манил сильнее, и наши с Холли прогулки по притихшему лесу становились более редкими. Но работа кипела, несмотря на холода и затяжные ливни. Лесопилка стала приносить стабильную прибыль, которую мне пока приходилось тратить на таверну, потому что летнюю площадку по окончанию сезона пришлось закрыть. Рабочие построили зимнее помещение, но в нем еще шли внутренние работы. Мне хотелось сделать кухню удобной, функциональной, идеально распланированной. Поэтому я применила правило рабочего треугольника. Хранение, мойка, приготовление. То есть сначала идут шкафы для хранения, потом мойка и уже после печь. Мойка у меня получилась отличная. Большая, глубокая, с вместительным баком для воды, которая нагревалась от очага. Обеденный зал был квадратный, с большим камином и десятком столов. А на втором этаже получилось разместить 6 номеров. Они были небольшими, но светлыми, с не очень высокими потолками для сохранения тепла. В таверну требовалось много мебели, текстиля, посуды, и на все это нужны были немалые деньги. Но если мы не начнем работать, до самого тепла придется жить исключительно с доходов лесопилки. Это в мои планы не входило. Поэтому пришлось договориться с мебельщиком о рассрочке. Я должна была выплатить ему всю стоимость мебели до марта. Если же таверна заработает в полную силу, то я рассчитаюсь даже раньше. У меня, наконец, появилось время осмотреть земли, подаренные королем. Тем более находились они совсем рядом. Между моими владениями и владениями покойного виконта Армонда. Выбрав погожий день, я в компании полковника Пратчета и охраны отправилась в путь. Мы поднялись на единственный холм, и я осмотрелась. Поднявшийся ветер трепал мои волосы, забирался под одежду, закручивал юбку вокруг лодыжек. Оказалось, мне принадлежало не так уж много. Угодья упирались в озеро, являющееся границей между моими и землями Армонда. На них практически не было леса, лишь обильно поросшие травой луга. Как это можно использовать? Вариантов было не так много. Либо выращивать что-то, либо сдавать в аренду. Чтобы заниматься земледелием, нужно хоть что-то в этом соображать. Да и затраты будут в разы больше, чем требовалось на таверну. Во-первых, земли нужно обработать, вспахать, удобрить. Во-вторых, приобрести зерно, посеять его, собрать урожай. Нет, это слишком для меня. «О чем вы думаете, леди Эджертон?» — спросил полковник, прервав молчание. «Давайте спустимся вниз», — сказала я, направляясь к узкой тропе. «Здесь некомфортно вести беседы». Мы спустились к подножью холма, и я задала Пратчету встречный вопрос. «Вы случайно не знаете кого-нибудь, кто хочет арендовать земли? Жаль, если они будут простаивать». «Мой брат занимается земледелием. У него много арендованных земель, на которых он выращивает пшеницу. А сейчас он загорелся идеей выращивать на них клевер, так как считает, что он обновляет почву. И для пшеницы брату нужны новые поля», — ответил полковник. «Если вы хотите, я напишу ему письмо с предложением арендовать ваши земли». «Это было бы чудесно», — воскликнула я. «Сколько бы проблем решилось. Мне бы не пришлось брать мебель в рассрочку, и обустройство таверны пошло бы быстрее. Но тут я вспомнила, что не смогу получать доход от аренды земель, ведь король поставил условие, что только после рождения первенца у меня будет право на угодья. Стоп. Как же я сразу не додумалась до одной простой вещи. Если брат полковника Пратчета захочет арендовать земли, то пусть переводит деньги на счет моего мужа. Я же эту сумму заберу у поверенного. Не тиром больше. Герцог ведь позволил мне пользоваться его средствами. Только по факту я буду пользоваться своими деньгами, а не его». На обратном пути мы заехали в Армонд-холл. Я обратила внимание, что Банч раздобрел, стал мягче, а его взгляд часто задерживается на Мине, которая тоже похорошела. В ее взгляде появилось спокойствие и уверенность. Неужели между ними проскочила искра? Мои догадки подтвердились. Банч позвал меня на разговор и, смущаясь, признался, что они с Минной решили пожениться. «Пенни, у нас будет ребенок! У меня будет ребенок! Я уже и не надеялся на такое чудо!» Банч выглядел очень счастливым. «Я хочу жениться на Мине». «Я так рада за тебя», — искренне сказала я, обнимая слугу. И обязательно приду на вашу с Миной свадьбу. Мы тепло попрощались, и в хорошем расположении духа я поехала домой. Но там меня ждали не такие приятные новости. Пришло письмо от Брюса. Он задерживался в Паланце еще на месяц из-за пробоины в корабле, которая образовалась во время сильного шторма. Я немного расстроилась, ведь присутствие мужа решило бы многие проблемы. Но потом подумала и пришла к выводу, что судьба дает мне испытания не просто так. На все есть какая-то причина. За время, пока я ждала ответ от брата полковника Пратчета, мне удалось воплотить в жизнь еще одну идею. Пока таверна не заработала, я решила, что можно продавать свой фастфуд на рыночной площади. Мы готовили бургеры, чизбургеры, хот-доги, шаурму и картофель фри, и Алтея вместе со старым Гудвином торговали ими в деревне каждое утро. Солдаты тоже покупали у нас еду на вынос, что приятно отражалось на нашем бюджете. А еще последнее время мне не давали покоя мысли об алмазах. О них никто больше не упоминал, да и, бывая в гарнизоне, я ни разу не видела, чтобы велись поиски. Я, конечно, никогда не видела, как добывают алмазы, но, скорее всего, на берегах рек, как и при поиске золота, моют грунт. Когда в таверну заглянул генерал Валахан, я задала ему этот вопрос, чему он очень удивился. «А вы откуда знаете об алмазах, леди Эджертон?» «Я много чего знаю. Гадальные кости подсказали», — отшутилась я. «Я должна, наверное, потребовать свое по праву?» «Ну, во-первых, что-то потребовать у короля — дело заведомо проигрышное», — усмехнулся Валахан. «А во-вторых, похоже, здесь нет никаких алмазов. Какая-то старинная легенда о несметных богатствах, которую Вильгельм воспринял чересчур серьезно. Он решил, что в ней говорится о залежах алмазов». «Что за легенда?» «Я точно не помню. О древних королях, которые правили на этих землях», — ответил генерал. «Сказка». Генерал ушел, а я задумалась еще сильнее. Что-то мне не давало покоя. Меня осенило глубокой ночью. Я резко села в кровати, глядя перед собой. Корона у Норфолка была вся усыпана драгоценными камнями. Это был красивейший венец, но присутствовала в нем некая грубость обработки. В нем не имелось того изящества, которым обладали украшения этого времени. Корона точно была старинной. И почему Норфолк разбил свой лагерь тоже здесь? Он знал об алмазах? Нет. Он знал и нашел клад Норфолков. Древние короли. Оттуда и корона.